Что? Да я это сразу заметила. Влюблен. Уже 2 дня носа не кажет. Так это он робкий, робкий. Ну как на вас глядит, так весь и вспыхивает. Честно. А в это время в усадьбе Рыбачева... Вот огурчики. Ты что, брат? Закуси. Борис, знаешь, Борис, я сегодня там на охоте бродил, а в голову такая мысль, что если вместо бекаса в себя вся хандра пройдет. Да ты что? Ты что говоришь-то? Выкинь ты это все из головы! За ум взяться надо! Бекас, отдай сюда ружье-то! А? Все встречали. Видел ее? Да нет, не был. Вчера не был, сегодня не был. Что так, надоел, турнуло? Ну, почему турнуло? Напротив, ласково. Гуляли, катались. В лесу были, костер разложили. Пели. Да, рассказала она мне про свое житье, бытье за границей. Нет, все, хватит, дел много. Ну, а продажа имения продвигается? Это, брат, потеха. Покупщик этот, как его, Худобаев. Угу. Да, поехали мы, значит, луга осматривать. Ну, она со мной на тройке, а он сзади с Дерюгиным на телеге. Ну, я как дал во весь дух, а Дерюгин не отстал. На луг приехали, так он его еле садил. Развалился совсем. Теперь, говорят, слег и нос не кажет. Уж она ему написала, чтобы он дал решительный ответ. Ну, не знаю, получила, нет ли. Про меня спрашивала? Да нет, вроде. А, удивляется. Че ты, как пропал? У меня не бывает. Скажи, что боюсь. Да я тоже у нее больше не буду. Что так? Тоже боишься? Чего бояться-то? Ты просто не знаешь, я тебе не говорил еще. У меня есть... Чем я должен дорожить больше всего в мире? И что должен беречь? Женщина, что ли? Другая да. Женщина? Женщина. Да, женщина. И я ее крепко люблю. Однако ты скрытен, Борис. Ну, а что было болтать-то раньше времени? Девушка. Да. Девушка. Простая. Милая душа. Оля Василькова, вот кого я люблю. О, да. А ты что же, жениться надумал? Непременно. А сейчас вот знаешь, с барышней этой путаемся, совсем забыл про нее. Совесть скребет скверно. Нет, все, все, хватит. Да, не к добру. Не к добру она приехала в наше болото. Не к добру. Ты куда, Семен? Домой. В свою тюрьму. дело. Анна Владимировна с Дашей в своем саду. Поодаль Ильич и Степанида. Ой, не-не-не, Даша, нет, нет, нет, я не могу. Мадам, один разочек. Сет-а-на-кор. Qui prend le cœur. Qui prend le cœur. C'est un accord. Qui me retient. Qui me retient. C'est un accord, accord. Pourtant je pleure, je pleure. C'est bonheur. C'est du bonheur qui me revient. Qui me revient. Le tourbillon. Le tourbillon du créanciel. Du créanciel. Le tourbillon. Le tourbillon de mes passions. De mes passions. C'est la musique, musique. Révèle, révèle de grands amours, de grands amours, de grandes questions, de grandes questions. C'est la musique, musique qui nous révèle. Матушка, наша матушка. Говори, говори. Матушка, матушка наша барышня. Да, старички, да. Не изволите ли чаю? С вареницем, барышня. Нет, не хочу. Боже мой. Барышня, да. Боже мой, как мне жалко вас. Какая старина. Так и чего тут? Старый вы, матушка. Старый. Очень на старый. Перед добрыми людьми совестно даже, что чужой век живем. Но да все ж Божья воля. Божья воля, да, Божья воля. Да, да. Но вы все-таки вдвоем, а? Вдвоем. Вдвоем, матушка, вдвоем. Только же очень наругатель он у меня. Да и такой злючий стал, вот. Ох ты, добра. Ну, чего? Ну, вот вы поругаетесь, а? Вы помиритесь. Помиримся? Да. Помиримся. Да наш мужичка обращение-то не понимает. Вот, вот он перед вашей милостью как облаял. Тоже мне дворянин нашелся. Да почище тебя. Не... На господском дворе родился. Ой, свет бать, видал. Бать. А ты из деревенской избы, по моей милости, в дворовой ты произведена. Вот. Барышня, когда приехала, меня первого спросила, говорит, спасибо, да. Где, говорит, Ильич? Да, Ильич. Меня тоже позвала. Пошлите мне тоже Степаниду. И Степан, да, не ссорьтесь, вы, старичка, вот, а? Не ссорьтесь. Ну, матушка, что же... Барышня! Боже мой. Барышня! Сейчас, да, да, да. Сейчас уйдем. Сейчас уйдем. Дозвольте, барышня. Ну как же, Денис Иванович? Я ведь жду вас, жду с нетерпением. Вот. Да-да. А, вот вам от барина. Благодарю. Bonjour, Денис Иванович. О, видишь ты. Так. Угу. Так. Так. Что это такое? Что? Вот это. А что? Нет, вы потом... Неведомое мне до сей поры чувство охватило все мое существо. Дни и ночи я провожу в смятении и думах. То блеснет луч надежды, то угаснет, и я снова во мраке и страдаю. По долговременном и зрелом размышлении я, наконец, решаюсь, и завтра буду иметь честь явиться, дабы выслушать свой приговор с чувством на глубочайшего уважения. Видишь ты как? Да. А только это насчет чего он? Так это я вас спрашиваю, Денис Иванович. А мы не могим знать. Боже! Боже мой! Даша, ты только подумай! Ты только подумай, что ты... Он здоров! Да так ничего, чтоб вполне. А, кажись, нормально встал это с постели, похаживает. Я вас не про то спрашиваю, Денис Иванович. Я спрашиваю вас в смысле его головы, в смысле, не помешался ли он. А, незаметно. Но только, барышня, вот он в голове что-то держит этакое... особенное. Может быть, насчет продажи имения, а он ничего не говорил? Не-не-не, секрет. Только просил доложить вашей милости, что завтра сам сюда явится и будет у него с вами объяснение наедине. Так ведь это он пишет. Да боже мой, ну нет, Денис, он свихнулся, ну ведь он свихнулся, да как же. Вы подумайте, ведь я жду. Наконец я пишу, я спрашиваю его коротко, покупает он или нет, и что? Неведомые чувства, смятение и думы, а в заключении еще какое-то объяснение наедине. Так вот завтра все и узнаем, барышня. Надо ведь только до завтра подождать. Боже мой, до завтра. Ну да. Муж отыскал мне покупщика, Денис Иванович. Ну, благодарю. Барышня, я и сам ведь не рад, что связался-то. Замучил он меня своей канителью, барышня, я не знаю прям. Нет, с ним пиво не сваришь, как говорится. Денис Иванович. Да. Я вам предлагаю последний раз. Покупайте вы имение. Ну, не упускайте, Денис. Ну, барышня, ведь денег нет у нас. Ну, хотите, я рассрочку вам сделаю. Вот если бы скидочку, барышня. Ну, торговаться. Скидочку, скидочку, барышня. Все, Денис Иванович, все. До завтра. А вот к завтра ему, чтобы у вас был готов ответ. И деньги на случай. Все. Слушаюсь, мы ваши рабы, верные вот барышни. Рабы, да. Должны покоряться. Вы должны покоряться, да. Да-да. Вот уж, пожалуйста. Барышня. Да-да. Барышня, а подумать можно? Да-да, вот подумайте. Даша, шаль, Денис Иванович. Да-да. Вы отвезите меня к Рыбачеву? Вам по пути? Слушаюсь, барышня, слушаюсь. А ты, Даша, письма отправь. Немедленно, хорошо. Милости прошу, барышня. Прошу вас. Прошу. А Рыбачев в своей усадьбе продолжает работу за верстаком. Оленька. Оля. Сама пришла. Вот умница-то, а? Вот умница. А я вот тут, видишь... Ну, смотри. Вот смотри, хозяйство твое. Хозяйка ты моя милая. Оль, я на лодке катался с ней. Ну, все, теперь все. Все кончено. Подурачился. Да и ее тоже потешил. Борь. Ты мне вот что лучше скажи. Ты меня любишь еще? Ну, как прежде? Или нет? Но кого же?